«Кстати», — подумал Шубников, — «цирюльню пора подчинить прокату. Надо завтра же сказать Ольгерду, чтобы сходил куда надо». Ольгерд Галушкин оставался директором, хотя и употреблял. Но он умел врать властям и населению, оттого был полезен. Шубников же полагал и его исправить, хотя в настоящем искусстве нужны мастера и на злодейские роли. Однако не на злодейские ли роли он призывал Михаила Никифоровича? Нет, куда уж ему. Да не Михаил Никифорович тебе нужен, а Пай его. Пай, самый богатый, услышал в себе Шубников. И лжешь ты, что нет в тебе корысти. Есть она. Да, значит, есть, вступил с собой в объяснение Шубников. Но ведь если ты осознаешь свою корысть, огорчаешься из-за нее, готов ее изничтожить, стало быть, ты стремишься к совершенствованию. А потому успокойся. И все ли зло в тебе от тебя самого? А корысть-то, или, скажем, интерес к Паю, они ведь вызваны мыслью об усовершенствовании жизни всех. Шубникову захотелось сейчас же записать свои соображения на бумагу. Раз уж не спалось, надо было начинать исповедь сына века. «Почему исповедь сына века?» — удивился себе Шубников. «Такая исповедь уже была. Она чья? Гюго, что ли? Или Мюссе? Альфреда?» Шубников стал вспоминать студенческую пору и именно время экзаменов по зарубежной литературе. Ну да, вроде бы Мюссе. Однако никто не помнит этого Мюссе, если только вот он, Шубников. Но разве он, Шубников, всего лишь сын века? Печально было бы, если только сын. Нет, название сочинения не подходило Шубникову, да и, пожалуй, само сочинение пока еще не вызрело в нем. Утром Шубников, хоть и не выспавшийся, но после энергичной гимнастики и душа, в деловых устремлениях вошел в ищущий центр проката. Одет он был так, будто собирался по вызову в солидное учреждение, но в такое, где уважают особенности художнических натур, а потому позволил себе вместо галстука повязать тонкий пестрый платок. Однако в учреждение ходил не Шубников, а директор Ольгерд Денисович Галушкин. Шубников велел сейчас же кликнуть Бурлакина, но вспомнил в досаде, что Бурлакин сегодня не придет. Бурлакин и не думал бросать службу, признавая прокат баловством и выделив для него выходные и библиотечные дни. Был повод Шубникову опять посетовать на одиночество и замкнутость его натуры в толпе. Но кабинет посетил директор Галушкин. Галушкин был курносый, важный и хитрый. Разговоры с Шубниковым из гонора и с высоты должности он начинал как начальник, но уже через несколько фраз выглядел чуть ли не курьером, готовым лететь с пакетом в Бирюлево-Пассажирское. Выгоды сотрудничества с Шубниковым уже ощущались его карманом, а рисковать Галушкин привык, походив и в гардеробщиках, и в инкассаторах, и в судебных экспертах, и в дегустаторах шоколадной фабрики. Да и догадывался он о Любови Николаевне. Уползать же от нее в кустарники было поздно. Шубников разъяснил Галушкину ненормальность ситуации с парикмахерской. Неразумно было не подчинить частную службу быта службе генеральной. «Справедливо», — сказал Галушкин, — «это уладим». «И еще», — пришло в голову Шубникова, — «надо подумать о новой услуге. У нас должны появиться антропомаксимологи». «Это кто такие?» — спросил Галушкин. «Свежий ручей науки», — объяснил Шубников. «Резервы возможностей организма. Мать поднимает грузовик, под которым ее ребенок». «Ну, это понятно», — успокоился Галушкин. «Это перспективно». Об антропомаксимологии Шубников узнал случайно, взглянув нынче мельком на спортивную газету, приклеенную к фанере на Кондратюка. Строчки ее сейчас же подсказали Шубникову решение, чрезвычайно далекие от мысли отцов антропомаксимологии, названных в газете «Икарами XX века». В их мысли он и не думал вчитываться. «Но ведь в управлении могут и удивиться», — снова стал важным директор Галушкин. «Вдруг ручей не наш, не Останкинский?» Галушкин давал понять, сколь трудными могут оказаться его хлопоты в учреждении и какой он государственный человек в сравнении с новыми порханиями наук. «Это для ваших плеч», — Ольгер Денисович поощрил его Шубников. «Для ваших-то плеч быть директором картины, и не на каком-нибудь мусфильме, а то прокат». Вся государственность спадала с Галушкина, когда Шубников производил его в директора картины или продюсеры. «Осуществим», — пообещал Галушкин. «И что значит удивляться?» — сказал Шубников. «Хорошо, что удивляться. Будущее начинается с удивления. Чем сильнее удивляться, тем скорее привыкнут». И Галушкин отбыл осуществлять. Шубников знал, что осуществит Любовь Николаевна, но на поверхности жизни должно было происходить чиновное движение бумаг. В минуты счастливых спокойствий и самому Шубникову могло показаться, что никакой Любови Николаевны вовсе нет. Дело с антропомаксимологией, как с видом услуг, было административно решено к обеду. И Игорю Борисовичу Каштанову спустился заказ сочинить оду для электрического табло. Отвлекало и нервировало Шубникова ожидание Михаила Никифоровича. Однако Михаил Никифорович не приходил. Не пришел он и на второй день, и на третий. Нетерпение Шубникова, вызвавшее в бессонные часы сомнения и досаду, обернулось чуть ли не ненавистью. «Ах, вот ты какой! Да тебя стоит стереть в порошок!» Но выражение вышло скорее аптекарское, и Шубников отчитал себя. «Зачем же злиться на человека, если ему недоступно понимание высшего? Ему следует сострадать». На четвертый день Михаил Никифорович явился. И Шубников сразу понял, какова будет рецензия. «Это неправда», — сказал Михаил Никифорович, положив рукопись на стол Шубникова. «Ни капли правды?» — язвительно спросил Шубников. «Капли есть», — сказал Михаил Никифорович. «Случаи, которые ты описал и перечислил, были». «Но так что же?» — вскричал Шубников. «Неправда то, к чему ты желаешь меня подвигнуть», — сказал Михаил Никифорович. «Значит, бросить все, что мы делаем?» «Какое отношение имеет ваше дело к тому, что ты написал? Останкино оно не улучшит. Да вы и навязываете себя Останкину». «Мы никому ничего не навязываем», — с достоинством произнес Шубников. «К нам идут, едут, плывут и прилетают. Возле вас сытые проголодаются. Помарки неизбежны, особенно в поиске и в начале. Но мы не для аппетитов потребителей, ты ошибаешься». «Хорошо, коли так. Но пока до свидания». «Ты пожалеешь», — зло сказал Шубников, или зловеще. «Понимать как угрозу? Предупреждение уже было сделано. Рассуди сам. И что же, вы полагаете меня взорвать?» «Не обязательно», — жестко сказал Шубников. «Но вдруг ты станешь свидетелем такого, от чего тебе будет стыдно и горько, и ты ощутишь себя виноватым». «Присутствует ли честь в вашем предприятии? Ты напрасно оскорбляешь нас, подозревая в отсутствии чести. И дорого обойдется Останкину и тебе твое упрямство или неприязнь к нам», — произнес Шубников с грустью и с жалостью к Останкину и Михаилу Никифоровичу. «Приму к сведению», — сказал Михаил Никифорович и покинул ищущий центр проката. Шубников рассвирепел. Обиженным зверем метался по кабинету. Он был готов уничтожить саботажника и предателя. «Предатель! Предатель!» — шептал Шубников. Отчего Михаил Никифорович выходил предателем, Шубников не задумывался. Предатель и все. Был рядом, обнадеживал участием, а взял и изменил делу. Да и более ярые мысли могли прийти в голову самолюбивому автору, чье сочинение или исследование было не принято и оскорблено. Оплевано было. Но вскоре Шубников решил, что уничтожать предателя, клеветника и саботажника — лишь унижать самого себя. А Михаил Никифорович достоин одного — презрения, презрения, презрения. Хотя, конечно, и ничто иное не исключалось. Остывая, Шубников стал думать, что гордость гордостью, а пай остается при Михаиле Никифоровиче, и, возможно, он, Шубников, увлекшись и переоценив силу своей записки, простодушие ошибся, а Михаила Никифоровича вовлекать в сподвижники следовало совсем иным способом. Каким? Предстояло открыть. Или изобрести. Способ мог оказаться и самым неожиданным. Часом позже Шубников рассказал Бурлакину о разговоре с Михаилом Никифоровичем. Рассказ вел в лицах, разволновался. Михаил Никифорович опять вышел у него предателем, клеветником и интриганом, останкинским Макиавелли. «Слушай», — сказал Бурлакин, — «ты-то не прикидывайся несведущим или отуманенным человеком, который не понимает, что занят вовсе не улучшением нравов». «Если ты такой здравомыслящий и справедливый, почему же приходишь сюда?» — с обидой спросил Шубников. «Мне свойственны увлечения, и пока интересно». «Но ведь вы с аптекарем не правы, пусть и в разной степени». «Да, за этот прокат я ухватился случайно, но форму, хоть и случайную, мы можем подчинить сути. И подчиним. А сорняки прополем и отбросим. Все войдет в соответствие с тем высоким, что есть сейчас во мне. И, надеюсь, в тебе». «Не бредем ли мы в лес дремучий?» — засомневался Бурлакин. «Прежде ты любил рисковать. Ради чего?» «Если разобраться, ради ничего». «Вот именно. И риск тот был собственный, огорчал немногих. Забавы хороши поначалу, но когда происходит их трансформация...» «Для меня теперь нет забав», — оборвал его Шубников. «Но если все так плохо, сейчас же все и прекратим». Долго Шубников сидел сникший, будто раздавленный судьбой. Бурлакину стало жалко его. «Попробуем еще немного», — сказал он неуверенно. «Но я тебя прошу, ты особо не гни дядю Валю, он ведь и сломаться может». «Я все знаю и вижу». «Эх, Шубников», — покачал головой Бурлакин. «Тебе бы какой-нибудь женщиной увлечься. Вот ты на вид какой стал, плейбой или дэнди?» «Что?» — удивился Шубников. «К чему ты заговорил о женщине?» «Сам не знаю, к чему», — сказал Бурлакин и удалился.